Глава 45. Так же, как воробью не добиться грации ибиса, так же и простолюдину не понять силу принца Цзихуаня. Летопись трех царств, 954 год. Мое платье наверняка подошло бы какой-нибудь придворной куртизанке. Оно было очень тонким и почти прозрачным, подходящим для жаркого летнего дня. Легкая шелковая лента была перекинута через мое обнаженное плечо и подчеркивала полноту груди. Если бы Сюин увидела меня в таком наряде, она бы пришла в ужас. Но если я не надену его, то она вообще меня не увидит. Я накрасила губы в цвет своего алого платья, а затем собрала волосы в пучок с помощью обычной деревянной заколки. В завитках моих длинных волос я спрятала нож. Лэй прислал за мной стражу уже после заката солнца, а я некоторое время размышляла о том, что же он мог делать в городе до самого вечера. Но сейчас у меня была другая задача — понять, как вести себя с ним, оценив его настроение. Мне казалось, что я могла бы справиться с этим, ведь в течение 18 лет мне приходилось угадывать настрой отца. «Впустите ее!» Голос принца показался мне низким и хриплым, как треск затухающего костра. Желудок сделал сальто от этого звука, но я уверила себя, что причина крылась лишь в волнении. Следовало взять себя в руки. Наконец меня впустили в гостиную принца. Стражники остались у двери, растянувшись в шеренгу. Трое выстроились у входа, а еще трое замерли около входа в спальню Лэя. Интересно, могут ли в его покоях находиться стражники, которых я не видела? Если так, то моя задача существенно усложнялась. Лэй вышел из спальни, оставив дверь открытой. Я смогла разглядеть открытую террасу с видом на море. Покои принца казались безмятежными и очень роскошными. Еще бы! Он ведь принц. Он избалован и привык получать все, чего хочет. Его одежда сшита из лучшего шелка, в его перстнях сверкают сапфиры. Должно быть, каждую ночь в его покои приходят красивые женщины. Но сегодня к нему пришла я. Стоило Лэю сделать шаг в гостиную, как я быстро выпрямилась, глядя на то, как он развязывает плащ для верховой езды. Его волосы были собраны вверх, но несколько прядей выбились из пучка. По скуле была размазана грязь, а ранее безупречные ногти покрылись засохшей кровью. Пока я рассматривала принца, он тоже внимательно изучал меня. Его лицо озарила улыбка, стоило ему заметить мои накрашенные губы, оголенные плечи и обнаженную шею. Я непроизвольно прикоснулась пальцами к горлу. «А я знал, что красный твой цвет», — произнес он. «Ты затмеваешь своей красотой даже луну, прекрасная Мэйлин». Я пропустила это мимо ушей. «Где ты был?» — быстро спросила я, сделав шаг вперед. Никто из стражников не пошевелился. «Выходит, они все же позволят мне подойти к нему. Я ждала тебя?» «Ездил кое-куда». Туманно ответил он, опуская ладони в фарфоровую чашу с водой, смывая кровь и грязь. «Прости, что заставил ждать». «Позволь мне помочь тебе», — сказала я, приблизившись к нему. Сердце подскочило к горлу и заколотилось там изо всех сил. Я прикоснулась к его ладоням и вздрогнула. Его пальцы оказались поразительно ледяными. Я аккуратно окунула его ладони обратно в чашу с водой и принялась отмывать грязь и кровь с кожи. По его левой руке змеился неровный порез. Я приподняла рукав его рубашки, но Лэй остановил меня, накрыв мою ладонь своей. Значит, мой нефрит на его левом запястье. Лэй неотрывно смотрел на меня. На дне его глаз полыхали языки пламени. «Ты сегодня довольно доброжелательна». Его кожа пахла потом и кедром. Мне нравился этот аромат. «Это случается не так часто», — ответила я, надеясь, что голос звучал равнодушно. Вытерев его ладони, я отошла к столу. «Хочешь выпить? Только если ты выпьешь со мной». Я наполнила его бокал. «Не думаю, что стоит поддаваться порокам». Лэй взял из моих рук кувшин с вином и наполнил второй бокал. «Но ведь жизнь так коротка, не нужно лишать себя удовольствий». Он протянул мне бокал. «Всего один глоток, Мэйлин, за твою красоту». Пришлось принять напиток, а затем и чокнуться с ним бокалами. Я сделала вид, что отпила немного, и спросила, желая утолить любопытство. «Значит, тебя привлекла моя внешность?» «В том числе». «И мои глаза», — вспомнила я. «Именно поэтому ты обратил на меня внимание. Тогда, в Силане». Лэй уже опустошил свой бокал, и я быстро наполнила его снова. «Но почему?» Взгляд его вдруг стал отрешенным. Он принял бокал из моих рук и тут же осушил его. «Я рассказывал тебе о своей матери», — наконец произнес он спустя некоторое время. «Но то, что я говорил...» И тут резко распахнулась дверь. Я вскочила на ноги. «Кто посмел так нагло вторгаться в покой принца?» Обернувшись, я уставилась на непрошенного гостя. Вошедший в гостиную мужчина носил столько украшений, сколько я никогда прежде не видела ни на одном человеке. Золотые серьги с бриллиантами покачивались в мочках ушей, а на шее сверкало изысканное ожерелье. Длинные шелковистые волосы были закреплены замысловатой заколкой, украшенной жемчугом и лазуритом, подходящей по цвету его атласному халату. На его голове было столько всевозможных украшений, что я поразилась тому, как он вообще умудрялся передвигаться с поднятой головой. А ведь я уже видела его в саду лотосов, и Лэй тогда не захотел попадаться ему на глаза. «Оставьте нас!» — велел этот мужчина стражникам. Я удивленно округлила глаза, когда они повиновались его приказу. «Цзихуань!» — произнес Лэй, поднимаясь. Он поклонился в знак уважения, но каким-то образом смог сделать это с издевкой. «Или мне стоит называть тебя наследный принц?» «Этот человек — наследный принц, царство Семин!» «Почему не Гэ?» — улыбаясь, протянул Цао Цзихун. «Мы ведь довольно близки. Впрочем, первый брат всегда был тебе ближе. Гэ — старший брат». Внезапно наследный принц обернулся ко мне. «Кто это?» — спросил он, изучая меня с таким выражением лица, что все внутри словно заледенело. Он сделал несколько шагов в мою сторону, и мое тело окаменело от страха, потому что я вдруг вспомнила все то, что произошло между мной и генералом Ху. Но неожиданно между нами встал Лэй, протянув брату бокал с вином. «Мой давний друг», — ответил он, — «отлично готовит яды». Цзихуань сморщил нос, а в его глазах я заметила отвращение. Он быстро отошел подальше от меня. «Никогда не понимал твоих странных увлечений, Ди», — произнес он, глядя на меня совершенно иначе. Его, кажется, даже передернуло. Мужчина сделал глоток вина и хлопнул Лэя по плечу, одарив ухмылкой. «Ну, зато когда ты будешь истекать кровью, я смогу хотя бы насладиться видом твоей смазливой физиономии». Лэй равнодушно улыбнулся брату. «Она неплохо меня подготовила». Я поправила широкие рукава, проверяя, не видны ли мои железные наручники. Лэю я не доверяла, но его брат не нравился мне гораздо больше. Не произнеся ни единого звука, я поклонилась принцу, но он этого и не заметил. А я отступила к стене и замерла на месте, пытаясь справиться с волнением. «Интересно, надолго ли наследный принц здесь задержится?» Цзихуань подошел к деревянному столику и взял из блюда с фруктами круглый мандарин с золотистой кожурой. «Почистить!» — приказал он мне, но тут же опомнился. Должно быть, вспомнил, что сказал Лэй. Нахмурившись, он отмахнулся. «Ладно, не нужно». Отложив мандарин, он потянулся к бледной дольке драконьего фрукта. Я заметила, как дернулся уголок рта Лэя, но он быстро подавил улыбку, снова спрятавшись за маской отрешенности. «Чему обязан твоей приятной компании, Г?» «Мне стало скучно», — ответил Цзихуань, развалившись на софе, расположенной на помосте. «И мне хотелось увидеть тебя до того, как я уеду». Мужчина зевнул. «Слышал, тебе удалось поймать заклинателя духов из Аньлая. И где он?» Лэй и глазом не моргнул, когда произнес. «Он мертв. Слишком легко раскололся на допросе, а я ведь едва к нему приступил». «Жаль», — протянул Цзихуань. «Он мог бы нам пригодиться». Откусив кусок от драконьего фрукта, он произнес с набитым ртом. «В следующий раз, Ди, действуй осторожнее. Если мы верно разыграем свои карты, маги царства Аньлай с радостью предадут своего правителя. Нам даже усилий не придется прикладывать, ведь он сам издал указ, где сказано, что он скормит их тела псам». Лэй вздохнул с сожалением. «В этом случае ничего нельзя было сделать. Заклинатель сошел с ума». Он занял место, с которого ему было одинаково хорошо видно и меня, и брата. Такое случается довольно часто. Цзэхуань поднял свой бокал. «Сима уже на пути к безумию», — язвительно произнес он, и оба брата рассмеялись. По моей спине пробежали мурашки. «Кстати, на днях он прислал мне сумасшедшее послание, в котором просил отложить нападение на Чуан Нин до тех пор, пока он не найдет последний осколок печати». «Полнейшая чушь», — добавил Цзэхуань, усмехаясь. «Этот дурак хочет дождаться, пока мы состаримся и поседеем, и одной ногой встанем в могилу. Иногда я сомневаюсь, действительно ли он жаждет отомстить клану Лю, или все ограничится лишь болтовней». «Ну, вообще-то он ждал 10 лет», — насмешливо сказал Лэй. Цзэхуань покачал головой и презрительно закатил глаза. «Возможно, тебе еще не доложили о том, что сегодня мы, наконец, пришли к соглашению. Слава небесам, отец принял мою сторону. Сима продолжит свою бессмысленную охоту за обломком, но он согласился помочь нам из своего тайного укрытия». Мужчина усмехнулся. «Я же завтра отплываю, чтобы возглавить осаду. Наконец-то!» Я сделала резкий вдох. «Наследный принц отплывает уже завтра, чтобы начать осаду столицы царства Аньлай?» Сердце отозвалось болью. «Выходит, Цинлун не лгал мне. В будущем действительно возможен трагичный исход для Чуаннина, при котором город сгорит в огне, и сейчас это будущее казалось реальным как никогда. Я попыталась убедить себя в том, что Сюин соберет детей и сбежит. Она поймет, что надвигается беда и нужно покинуть город. А если нет? Сюин никогда не видела, что представляет собой Лися. Никогда не интересовалась заклинателями духов и знала только, что их почти не осталось. К тому же большинство жителей Чуан-Нина считали, что стены города несокрушимы. Был известен лишь один случай, когда в столицу царства Аньлай проник враг. Но даже тогда стены города не удалось разрушить. Шпионы сумели лишь пробраться в запретный город, а затем открыли ворота изнутри. Войско Семина вряд ли смогло бы прорваться в Чуан-Нин, учитывая его небольшую численность. И лишь с помощью печати Феникса у врага появлялся шанс осуществить задуманное. Какой силой обладал теперь Сима? И почему он хотел отомстить всему клану Лю? Внезапно старые воспоминания обрели новый смысл. «Ты очень похож на своего отца», — с горечью сказал канцлер Скаю, когда нас поймали в Силане. «Я ведь уже знала, что Сима ввязался в эту войну, чтобы отомстить за смерть жены и ребенка. Раньше я не понимала, как все это могло быть связано. Но теперь меня осенило. Конечно же, целью Симы являлся главнокомандующий царства Аньлай. Отец Ская. Именно поэтому он встал на сторону царства Симин. Я не додумалась до этого раньше, потому что не хотела. Воспоминания Симы были слишком кошмарны. Жестокость генерала. Те зверства, которые он вытворял с его женой и невинным ребенком. Мне отчаянно не хотелось, чтобы все это хоть как-то имело отношение к Скаю. У него доброе сердце и беззлобный нрав. Скай бы никогда не совершил таких зверств. Но память предательски подкинула мне воспоминания о том, как резко рассек воздух его клинок, каким бесстрастным стало выражение лица принца Лю, когда он хладнокровно убивал человека. Он был добр лишь до тех пор, пока не впадал в ярость. Он казался великодушным ровно до того момента, пока сердце его не черствело. Станет ли Скай хорошим правителем для своего народа? Но даже если он не получит власть, то она останется в руках его старших братьев или отца. И я задумалась о том, действительно ли царство Аньлай хоть в чем-то лучше соседних царств. Да, оно более процветающее, но по какой причине? Благодаря везению или милости небес? Голова гудела от роя вопросов. Пришлось напомнить себе, что я все равно не могу повлиять на то, что мучило меня. Сейчас меня больше всего волновала безопасность и сохранность тех, кто был мне дорог. На самом деле не так важно, кто будет править тремя царствами. Останется ли империя Тяньцзя разделенной или станет единым целым? На эти вопросы могли ответить другие люди, более умные и проницательные. Я же хотела лишь добиться свободы и получить возможность жить так, как захочу. Все эти мысли пронеслись в голове буквально за несколько секунд. Когда я вынырнула из размышлений, то поняла, что и Цзэхуань, и Лэй молча уставились на меня. Неужели они задали мне какой-то вопрос? «Подойди», — с раздражением произнес Цзэхуань, должно быть, уже не в первый раз. Не зная, как поступить, Я бросила взгляд на Лея, но это еще больше разозлило наследного принца. «Сейчас же!» — рявкнул он. Я настороженно приблизилась к нему. Моя голова была опущена, но я чувствовала, как его похотливый взгляд скользит по моему телу. В какой-то момент я едва подавила порыв выколоть ему глаз, как поступила с генералом Ху в тюремной башне. Но тогда у меня была сила, а сейчас я лишилась ее. «Сядь!» — велел он, схватил меня за руку и дернул на себя. Я была вынуждена сесть на софу рядом с ним. «И как долго он держит тебя здесь, милашка?» — спросил Цзихуань, хотя мог бы обратиться с этим вопросом к Лею. От него пахло наркотиками, но запах несколько отличался от того, чем пропитался мой отец. И все же мне стало дурно от этого ядовитого аромата. Я сделала короткий вдох, пытаясь дышать через рот. «Посмотри на меня!» — приказал он. Я вздрогнула, но подчинилась. При свете свечей его глаза казались такими же светлыми, как у брата. Они были настолько бледные, что создавалось ощущение, будто он видел меня насквозь. Но в то же время, в отличие от Лея, по выражению глаз Цзихуани можно было разгадать каждую его эмоцию. И сейчас я четко видела его жадность. Он желал заполучить то, что принадлежало брату. Он склонился ко мне и закрыл глаза, делая глубокий вдох. «И почему яд всегда так заманчиво благоухает?» — пробормотал он и вдруг поцеловал меня. Я была так поражена тем, что он сделал, что отреагировала, не подумав. В тот же миг я укусила его. Осознание того, что я сделала, тяжелым грузом рухнуло на плечи. Сердце как будто остановилось от того ужаса, который я испытала. Цзихуань выругался, повалил меня на софу и прикоснулся пальцами к своей губе, проверяя, нет ли крови. Краем глаза я заметила, что Лэй встал со своего места, глаза его лихорадочно блестели. Цзихуань же не обратил внимания на своего брата. Он навалился на меня и схватил с деревянного столика свечу. Пакостно ухмыляясь, он капнул горячим воском на мои обнаженные ключицы. Я закричала. Сначала от удивления, а потом от боли. Обжигающий воск стек во впадинку между ключицами, пока я боролась с Цзихуанем. Неожиданно его тело перестало придавливать меня к софе. Лэй схватил брата за плечи, но губы его были растянуты в улыбке так, словно все, что сейчас творилось, — это всего лишь шуточная возня. Он едва заметно кивнул мне в сторону спальни. Я тут же унеслась прочь. Кожа на ключицах все еще горела огнем. «Прости меня, брат, но ты же знаешь, я не люблю делиться», — небрежно произнес Лэй, и голос его при этом звучал доброжелательно, но твердо. Несмотря на поглотивший меня страх, я все же замерла в дверях в гостиную, не отрывая взгляда от двух братьев, стоявших друг напротив друга. Вся прежняя непринужденность слетела с них, обнажив истину. Эти двое точно не были друзьями. «Следи за своим поведением, Диди». Цзихуань все еще держал в левой руке горящую свечу. Он резко придвинулся к брату и поднес пламя прямо к его горлу. Я едва удержалась от крика, когда кожу неподвижно стоявшего Лея опалил огонь. «Как может этот человек причинять собственному брату такие мучения?» Прошло несколько безумно долгих секунд. Цзихуань смотрел на Лея, ожидая услышать крик, увидеть боль в его глазах, хоть что-нибудь. Горячий воск стекал с горла Лея на грудь, скрываясь под рубашкой. Наверняка сейчас он испытывал невероятную боль, но тем не менее его полуприкрытые веки придавали лицу скучающий вид. И только тело выдавало его. Спина прямая, как стрела, каждая мышца напряжена. Время словно замедлилось. Наконец Цзихуань отпустил брата, нахмурившись при виде оставленных им уродливых красных полос на его коже. «Кстати, совсем скоро состоится свадебная церемония Жеа», произнес Цзихуань, но в его голосе все еще звучала угроза. «Ты так много трудился, чтобы обеспечить ее безопасность. Жаль, если все это окажется напрасным». Наследный принц небрежно уронил горящую свечу прямо на пол. Лэй быстро наступил на пламя, пока оно не поглотило все вокруг. «Буду ждать тебя в царстве Аньлай», и, усмехнувшись, добавил: «Там можешь обращаться ко мне, Ваше Величество». С этими словами наследный принц покинул покои брата.